который берег жилой придешь, где никого не знаешь, то и меньшим себя честь оказывай, как старшим. В чужих городах не летай глазами туда и сюда. В чужих берегах будь от баб воздержателен. В пустых берегах, в становых избушках, где оследиться привелось, оставлять хлебов, муки и посилий всякого припасу на произволящих людей. По изможению печь поправить, дров собрать и наколоть, и огнивцев, и кудельки оставить. Что здесь о терящем человеке попечаловал, то тебе в ином месте люди вдвое породеют. Когда идешь со старшим, не опережай его. Беседуя со старшим, не сядь, пока не повелит сесть, и, рассмеявшись, не кажи зубы. О, человече, лучше тебе дома по миру ходите, куски собирати, нежели в море позориться, переступая вечную заповедь морскую. Аще кто родей о нищих, а самому подать нечем, и он украдет у богатого и даст убогому, то несть грех. Но с пол добра вменит Бог и богатому. Которого богатого человека обокрадут, и утери явится велика, но он не потужит и не поклевещет, то утерю вменит ему Христос в милостыню. О хмелю. Всем ведомо и всему свету давно проявлено, какая беда пьянства. Философы мысли растрясли и собрать не могут. Чины со степеней в грязь слетели, крепкие стали дряблы, надменные опали, храбрые оплошали, богатые обнищали. Вняться надобно всякому мастеру, какова напасть пьянства. Ум художному человеку сгубит, орудие портит, добытки теряет. Пьянство дома пустошит, промысел обгложит, семью по миру пустит, в долгах утопит. Пьянство у доброго мастера хитрость отымает, красоту ума закоптит. А что скажешь, пьянство ум веселит, то коль бы так кнут веселил худую кобылу. Древние памяти. Любовь сильнее смерти. У студеного моря в богатой двинской земле жили два друга юных, два брата названных, Кирик да Алеша. И была у них дружба милая и любовь заединая. Столь крепко братья Христовые друг друга любили, секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать сыру землю и синее море призывали во свидетели. Кирик да Алеша, они одной водой умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали, один совет советовали, очи в очи, уста в уста. Отцы их по любови морской лодьей владели и детям тоже заповедали. Кирик старший стал покрут обрежать, на промысел ходить, а Алеша прилежал к корабельному строению. Покрут — наряд на службу. Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева-моряшка —